Глава 67. Хочу, но не только это. Аарон. Стоило почувствовать сладость ее поцелуя, как я потерял себя. Руки жадно скользили по бархатной коже спины, спускаясь к пояснице, еще ниже, сжимая подтянутые ягодицы. Кровь кипела в венах, а в ушах грохотала. Как сильно я ждал этого момента, как сильно мечтал о нем. Тогда у водопадов Люля была не в себе. Под воздействием дряни, что подлила ей Вивьен, она шла на поводу у своего желания, что возникло неестественным путем, но сейчас. Сейчас все было иначе. Жадно выпивая дыхание и намерянки, что стало центром моей вселенной. Я приподнял ее, вынуждая обнять мои бедра ногами. Резкий поворот, от которого Люля шумно втянула носом в воздух. И вот она уже прижата спиной к стене. А я, держа на себе вес ее тела, стою между стройных ног. Звуки жадного, ненасытного поцелуя летали по комнате. Я сгорал в этом чувственном безумии, желая большего, желая продолжения, но не решался. Оказывается, я сильнее, чем полагал. Считал, что неправильно делать Лёлю своей, пока мы не поговорим. Ведь она до сих пор не знает, что я намеренно предложил полетать со мной под небесами. Чтобы все видели и понимали, она только моя и ничья более. Арагон притих, в глубинах моего сознания наслаждаясь моментом. Он не мешал, но я чувствовал, насколько сильно он счастлив. Собственно, как и я. Влага поцелуя, наше смешанное горячее дыхание, жар от прикосновения кожи к коже и сводящий с ума запах. Мне стало гораздо легче, ведь теперь я знал, наши с Люлей чувства взаимны. Она выбрала меня. Выбрала меня. Меня. Каких богов благодарить за столь бесценный дар, я не знал. Но одно точно мог сказать. Приложу все усилия и даже больше, чтобы защитить эту девушку и подарить ей достойную жизнь. Люля, часто дыша, запрокинула голову, открывая доступ к шее, чем я незамедлительно воспользовался. Поцелуя по щеке, скуле, ниже. Я скользил губами по пульсирующей венке, чувствуя, как моя дракайна дрожит, как страстно прижимается ко мне, мучительно ёрзая по паху. Ты так прекрасна. Не мог надышаться ей, не мог насмотреться. Ничего более потрясающего не видел за всю свою жизнь. Стоит ли говорить, насколько сильно хотелось расстегнуть ширинку и взять ее прямо здесь, у этой стены? Соблазн был чертовски велик. Еще и Люля так страстно постановала, сжимая своими пальчиками волосы на моем затылке. «Аарон», — задыхаясь, шептала она снова и снова. Я уже давно закрыл дверь перед носом благоразумия и самоконтроля. А они и не пытались увернуться. Я, конечно, понимал, что, возможно, не время, но не было сил для сопротивления. Хотел. Как же сильно я ее хотел. Даже опомниться не успел, как ловким рывком и намерянка дернула меня за волосы, впиваясь в губы. Ее язык напористо скользнул внутрь. Небеса. Она была такой властной в этот момент, контролирующей ситуацию, берущей то, чего хочется. Дернул бедрами, вжимаясь между стройных ног. И Лёля притихла. А затем стала целовать соблазнительнее, доводя до безумия. Мы вместе желали одного и того же. Рука сама потянулась к ширинке брюк. Характерный звук коснулся моего слуха. Доли секунды, и я направил себя, медленно, не спеша подавшись вперед. Никогда не забуду, как глаза любимой закатились от удовольствия, а с ее губ сорвался такой соблазнительный стон. Смотрел на нее, ощущая себя зависимым. Знал, конечно, что наша близость будет потрясающей. Но не думал, что настолько. Такая нежная, чувственная, узкая. Никогда еще не испытывал столь сильного наслаждения. Люля реагировала на каждый мой толчок, на каждое мое прикосновение, выгибаясь и постановая. Она стискивала мои волосы, двигая бедрами навстречу. Не хотела останавливаться, как и прекращать это сумасшествие. Тело ныло от усталости, ведь мы с Реймоном не отдыхали на обратном пути, стараясь как можно скорее добраться до дома. Но, несмотря на это, я уверенно стоял на ногах, придерживая половину своей души. Мы находились почти у самой двери, за которой слышались чьи-то голоса. Знал, никто не посмеет войти. А если рискнут? Что ж, им же хуже. Находиться в Лёле было верхом блаженства. Каждый толчок в нее неимоверно горячил кровь. Ох уж эта любовь. Она усиливает все органы чувств, когда рядом с тобой так то проникла в твое сердце. Ненасытная терзая, слегка припухшая от поцелуя в губы, я ускорился, чувствуя, что осталось немного. И оказался прав. Стоило глубоко войти, как Лёля громко застонала, сжимая меня изнутри. Сокращение ее мышц подтолкнуло к пику, отчего едва удалось удержать равновесие. Удовольствие несокрушимой силы прокатилось под кожей, сбивая с дыхания. Постояв так некоторое время, я, не покидая ее тело, направился в сторону кровати. Лёля не говорила ни слова, склоняясь и вновь целуя меня. Так нежно и трепетно, но в то же время неимоверно возбуждающе. «Рядом с тобой я постоянно чувствую голод. Хочешь кушать?» — мурлыкнула она, хитро прищурившись. «Хочу», — ответил ей шепотом. Сжав девичьи бедра, толкнулся между ними, отчего с губы намерянки слетел приглушенный стон, а с лица ушло все веселье. Но не только это, а чтобы. Стало очень волнительно. Чтобы ты навсегда осталась со мной. Глаза в глаза. Ты станешь моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и... сердце.